And now we translate. А теперь переведем. Тема первая. Как возобновить контакт с клиентом? Topic 1. How to resume contact with the customer. Вот уже несколько месяцев, как мы не получаем ваших заказов. У вас возникли какие-либо проблемы? We have not received your orders for several months. Do you have any problems? Наш торговый офис сообщил, что объем заказов в этом году уменьшился вдвое по сравнению с прошлогодним. According to our trade office, the number of orders this year has decreased by half compared with last year. Я сразу же отправлю вам новый каталог, где вы без сомнения найдете для себя изделия высокого качества по выгодным ценам. I will immediately send you a new catalog, where you will surely find high-quality products at competitive prices. Могу предложить вам скидку в 3% по позициям нашего прайс-листа на заказы, превышающие 5000 евро. I can offer you a discount of 3% on the items of our price list for orders exceeding 5,000 euros.